Анюта и Катя. Дочки Леона и Нади. Неожиданно, правда? Мы еще маленькие, и мысли у нас совсем простые, но дети в наше время взрослеют рано. Так что кое-что мы все-таки понимаем. Если наша мама с папой поговорить друг с другом не могут, мы им поможем. «У тебя был дурацкий план. Я вела себя как дурочка», — злится Катя. «Все ради общего дела». «Зачем ты дядю Володю сюда из Санкт-Петербурга позвала?» — возмущается она. «Мы же только папу ждали. Просили его пораньше приехать». «Но папа эту куклу притащил», — бурчу от обиды. «Мне она сразу не понравилась. Не верю я ей». «Он же спросил, можно ли взять ее с собой?» «А если бы мы отказались, он бы обиделся на нас, а не на нее». Пока у всех наших друзей есть мама и папа, нам с Катей приходится жить по очереди у обоих родителей. По очереди. А мы так не хотим. Мы хотим, чтобы у нас была счастливая семья. Хотим, чтобы по выходным мы все вместе ходили в кино и парк. Хотим, чтобы мамочка была не одна, а с папой. Снежана нас не любит. А ее любовь нам и не нужна, объясняю Кате. Мы близнецы, но Катя из нас двоих намного добрее и наивнее. А меня голыми руками не возьмешь. Она папу у нас украдет! Катька чуть ли не плачет. Постоянно его при нас целует, коза! Ну, мы ее за эти поцелуи. Он только ей и верит, вздыхает Катька, точно как актриса, и целует ее постоянно. Ох уж эти мужчины! И еще она папу постоянно обманывает. Вот за обман Катька ящерку ей в туфли и подбросила, а потом еще жука в сумку. Она шарфик, который мне мама на день рождения подарила, сегодня себе под попу подложила, обидчиво выдает сестренка. Сказала, что нечаянно, и думала, что это полотенце, а папа сказал, что подарит мне новый, а я люблю этот. Вот же противная ведьма, и щенка нашего она не любит. Она ему так же нечаянно на озере на хвостик наступила, — скулил бедняжка. А она раскричалась, будто он укусить ее хотел. Не было такого, врушка. За бедного щеночка мы ее отдельно проучим. И Катя даже придумала кое-что, узнав об одной ее слабости. Ох, месть будет жестокой. И уже этим вечером. Потирая ладошки в предвкушение. «Ты говорила, что когда дядя Володя приедет, — говорит Катя обиженным тоном, — папа ревновать будет и свою куклу бросит. Не реви, ну. Сначала мы хотели помирить маму с папой, а потом, когда Снежана приехала, поняли, что никакого мира не будет. Недавно мы фильм один с мамой смотрели. Там тоже сестренки родителей мирить собирались». Поэтому я придумала, что папу нужно заставить ревновать. Нужно рассказать ему о дяде Вове. Папа мамочку с ним увидит и поймет, что пора действовать. «Снежана некрасивая! Наша мама в 100 раз красивее!» — кричит Катя. «С квадрокоптером тоже я придумала, чтобы папу домой отправить. А тут, к сожалению, эта кукла с ним потащилась. Надоело таскаться за папой по пятам. Вот куда ее теперь деть, а?» «Такс, мы начинаем нашу операцию по примирению родителей. Пока Снежана купается в ванной, Катька закроет ее снаружи. Мы такой лайфхак тоже в кино видели, когда замок можно с внешней стороны покрутить. Сестричка будет сторожить, а я...» «Анюта, Катя, где вы?» — зовет нас папа. «Помочь папе не хотите?» Катька чудная хихикает, доставая телефон из кармана. «Мы здесь, пап!» — отвечаю. «Сейчас придем». Тихо спускаюсь за папой по лестнице, и когда дверь захлопывается, закрываю ее на ключ.